И ребенка родит, мне кажется, девочку, хотя на ноги встанет не скоро, задета кость, и ногу пришлось загипсовать. Моралов опрокинул стопку, лукаво прищурился и решил разыграть профессора. «Непорядок, товарищ полковник», — обиженно начал он. «Что-то вы перемудрили». «Как это?» — вскинул брови профессор. «Пока мы с Машей были в беспамятстве, вы произвели подмену». «Чего-чего? Подмену. Во-первых, вся дивизия знает, что родиться должен мальчик. А во-вторых, почему вы без моего согласия зарегистрировали брак?» «Какой еще брак? Никто вас не регистрировал», — смутился доктор. «Ну как же, вы сказали, что моя жена будет жить и родит ребенка. Но я-то знаю, что ребенок не мой». «Не ваш?» — изумился профессор. «Не мой», — делано грустно, — констатировал Моралов. «И вы это знаете точно?» «Абсолютно точно. А кто же? Автор? Мой лучший друг». «Вы с ума сошли. Ваш лучший друг — отец ребенка вашей жены, а вы, мало того, что вывезли ее из боя, так еще и отдали 1,5 литра своей крови. Нет, я бы так не смог. Такое не прощают». «Другого способа породниться с этой женщиной у меня просто не было», — вздохнул Моралов и вдруг хлопнул себя по колену и засмеялся. «И вообще, эта парочка без меня ни шагу. Представляете, сперва откапываю из могилы, то бишь из воронки, своего лучшего друга капитана Громова, а теперь возвращаю с того света его жену. Ох, и долго же они будут со мной рассчитываться, ей-ей!» После войны сяду им на шею, пусть кормят и поят своего благодетеля. «Ах, вот в чем дело!» — улыбнулся Дроздов. «А о Громове я читал во вчерашней дивизионке. Он со своими разведчиками пробрался в занятый немцами «Орел» и водрузил красное знамя над самым высоким зданием города. Да? А я и не знал, ай да Громов. Ну, теперь уж герои ему вернут». «Как это вернут? Разве его этого звания лишали?» «Да нет», — поморщился Моралов. «Герой ему присвоили посмертно, а я Виктора откопал. Вроде бы раз живой, то не герой?» «С чего вы это взяли? Наоборот? И я так считаю. Он же не виноват. В чем? Ну что жив? Что я его откопал?» «Капитан, по-моему, вместе с кровью я забрал у вас изрядную долю серого вещества», — строго заметил профессор. — «Это точно», — с легкостью согласился Моралов. — «Зато ребенок будет гениальный». «Гениальная девочка — не лучший вариант. И родителям, и ей самой, и ее будущему мужу одни хлопоты». «А вы уверены, что девочка?» «Процентов на 70. Ну и ладно». «Когда я могу отбыть?» — переключился он на другую тему. «А то личный транспорт застоялся». «Да и доложить надо. Сегодня к вечеру. Попрощаться можно. С кровной сестрой, конечно, можно. Она уже пришла в себя». Когда Моралов, слегка пошатываясь от слабости, вошел в палатку и увидел Машу, у него сразу пропало желание шутить. Моралов стоял у топчана, на котором лежала изменившаяся до неузнаваемости Маша. Он присел у изголовья и осторожно погладил ее волосы. Чуть дрогнули губы, и Маша благодарно прижалась щекой к покрытой шрамами и рубцами руке. «Ничего, ничего», — успокаивала ее Морала, — «все будет хорошо. Главное — жива, все остальное — семечки». «А Виктор?» — чуть слышно спросила Маша. «Да жив, бродяга, еще как жив!» — сразу повеселел Моралов. Маша слабо улыбнулась. «А Рекс?» «Чего не знаю, того не знаю», — развел руками Моралов. И вдруг Моралов наклонился к уху Маши и зашептал. «Ты вот что. Я тут с врачом говорил, он уверяет, с ребенком полный порядок. Но он хирург, по-нашему мясник, а те, которые по женской части, могут наплести про загипсованную ногу, про потерю крови. Ты их не слушай. Как кровный брат говорю, умри, но ребенка сохрани». «Если надо, умру», — кивнула Маша. «Тьфу, черт, опять глупость сморозил», — стушевался Моралов. «Привык, знаешь, приказывать, умри, а высоту возьми, умри, но деревню не сдавай, Что толку от покойников? Что толку, если все начнут умирать? Нет, не умирать надо, а побеждать. Так что ты живи, а то обижусь, ей-богу обижусь. Чего ради я отцедил 1,5 литра своей кровушки? Меня, наверное, в тыл, поинтересовалась Маша. А то куда же? Скажи Виктору, пусть разыщет. Само собой. Ну, бывай, сестренка. Неожиданно дрогнувшим голосом попрощался Моралов. Держись. Изо всех сил держись. Мы еще увидимся когда-нибудь. Моралов поднялся, одернул гимнастерку, шагнул к выходу. Потом вдруг вернулся. Опустился на колено, взял в руки маленькую шероховатую ладошку, неловко поцеловал ее и с неожиданной для себя нежностью прошептал: «Береги себя». Раздел 18. Во время штурма города капитана Громова слегка зацепило в левую руку. В горячке боя он боли не почувствовал. К вечеру, когда «Орел» был полностью очищен и разнесся слух, что ближе к ночи в Москве будет салют в честь освобождения «Орла» и Белгорода, все как один решили привести себя в порядок, побриться и достойно отметить первый в истории этой войны салют. Седых мигом соорудил в небольшом овражке костер, приволок 2 ведра воды и подвесил над огнем. «Баньку бы сейчас, да с веничком!» — мечтательно вздохнул он. «А к веничку белые руки!» — подхватил кто-то. «Вот-вот, а к ним длинные волосы, да голубые глаза!» «У, кобели шелудивые!» — укоризненно ворчал Седых. «Все-то у них бабы на уме. Забыли, как день провели, забыли, что все были кандидатами в покойники?» «Ничего, товарищ младший лейтенант», — рассудительно заметил один из разведчиков. «Работа у нас такая. Тут уж ничего не поделаешь, пока не заночуем в Берлине. Зато потом...» «Да кому вы такие нужны?» — гнул свое Седых. «Посмотрели бы на свои рожи. А ну, быстро мыться, бриться!» — приказал он. — «Через час построение. Краснеть за вас перед командиром не собираюсь». Разведчики дружно потянулись к ведрам. Капитан Громов был рядом. Он слышал эту шутливую перебранку, посмеивался вместе со всеми, а когда рывком через голову сорвал гимнастерку, левую руку пронзила острая боль. Кровь так и брызнула из подсохшей раны. — «Эге, да вас зацепило?» — подбежал Седых. «Рукав-то к ране присох, а вы рванули. Надо бы поаккуратней». «Да не заметил я», — сквозь зубы процедил Громов. «Бинт есть? Я сейчас!» — засуетился Седых, разрывая зубами индивидуальный пакет. Кровь остановили. Подошел подтянутый, причесанный, со свежим подворотничком лейтенант Ларин и, поглаживая щеголеватые усики, посоветовал: «Рану надо бы обработать как следует, лучше всего в медсанбате. Я даже не знаю, где он. 2 км отсюда. Найдем. В таком виде я не пойду. Помогите побриться и хоть немного смыть грязь, а то Маша на глаза не пустит». Громов не заметил, как опустил глаза Ларин, как неестественно засуетился Седых. Виктор рылся в вещмешке, пытаясь найти свежую гимнастерку. Старую он скомкал, хотел было выбросить, но потом решил, что ее можно починить, и стал перекладывать из карманов документы и всякую мелочь. Вдруг он наткнулся на скомканную бумажку, развернул. Почерк незнакомый, следы фиолетового карандаша местами расплылись, но читать можно. «Ты только не тушуйся. Маша в моем танке. Рана пустяковая. Я выхожу из боя. Капитан Моралов». «Откуда это?» — неожиданно тонко крикнул он. «Откуда эта бумажка? Кто подсунул?» «Я», — подошел Ларин. «Только не подсунул, а передал. Еще утром». «Утром? А почему же... Почему я не прочитал?» Чувствуя, как стучит в висках, переспросил Громов. «Это произошло за секунду до начала штурма. Вы просто не успели». «Не успел?» — сорвался на крик Грома. «Что значит «не успел»?» Чувствуя, что никак не проглотить спазм, перехвативший горло, что вот-вот задохнется, Виктор рванул ворот гимнастерки и мучительно закашлялся. Придя в себя, вытер со лба холодную испарину и сипло спросил. «Она что, погибла? Амаралов? С чего вы взяли? Написано же, что рана пустяковая», — ответил Ларин. «Пустяковая? Если пустяковой, почему он вышел из боя? Ты что мне лапшу на уши вешаешь? Какой командир в разгар боя бросит батальон, чтобы вывести санинструктора с пустяковой раной? Все, хватит морочить голову. Говори прямо, что тебе известно, кроме того, что есть в записке?»